совместно проведенная победоносная война. Когда же его сразила сараевская пуля, пробил час его сторонников, тех, кто давно хотел толкнуть Европу и мир на путь кровавого обновления, кто воинственно провозглашал смерть на поле сражения, а не на куче соломы. Вторжения, захваты, экзекуции издревле были родовым занятием Гогенцоллернов и Габсбургов, хотя по части захватнических устремлений антантовские соперники мало в чем им уступали. Однако напором агрессии, экспансионистским неистовством Гогенцоллерны и Габсбурги своих противников превосходили. Усиленно эксплуатируя Рурско-Рейнскую кузницу оружия, которую предоставил в их распоряжение возникший в 1871 году Бисмарковский рейх, они за 20-30 лет перед мировой войной развернули лихорадочную гонку вооружений и вскоре встали в центре Европы в вызывающе воинственной позе, вооруженные до зубов. Первую мировую войну готовили все империалисты. Но особенно агрессивно настроены были германские, жаждавшие коренного передела мира в свою пользу. «Немецкая буржуазия, — писал Ленин, — распространяя сказки об оборонительной войне с ее стороны, на деле выбрала наиболее удобный с ее точки зрения момент для войны, используя свои последние усовершенствования в военной технике и предупреждая новые вооружения, уже намеченные и предрешенные Россией и Францией. Кайзеровская Германия хотела войны и развязала ее. Берлинский генеральный штаб ринулся в глобальную схватку, соблазненный разрывом в наличных военных средствах обеих сторон, точнее, своим материально-техническим перевесом над армиями противной стороны, в первую очередь России. Фон Ягов, статс-секретарь по иностранным делам, в июле 1914 года в письме германскому послу в Лондоне объяснял, почему Германии следует воспользоваться сараевским инцидентом для выступления. «Россия, — подчеркивал он, — в настоящий момент к войне не готова. А Франция и Англия также не захотят сейчас войны. Неравенство в соотношении сил, — отмечал он, — временное, оно неизбежно изменится. Вывод. Нанести плохо или малоподготовленному противнику нокаутирующий удар». К такому заключению пришли Вильгельм II и Франц Фердинанд во время своего предвоенного свидания в Конопиште. Обоими участниками сговора был предрешен переход от языка ультиматумов к языку пушек. Безотносительно к субъективному порыву сербского юноши очевиден ответ на вопрос, кто такого инцидента жаждал и кому случайность совершившегося оказалась на руку. В изображении шпрингеровской публицистики Вильгельм II, заслышав сараевские выстрелы, в ужасе простирал руки к небу, моля Всевышние силы отвратить от него вызванную детонизацией лавину. Свой очерк Пауль Зетте так и озаглавил: «Кайзер боялся войны, он ее не хотел». С августа 1905 года, когда в Портсмуте была подведена черта под русско-японским конфликтом, и до июля 1914 года прошло неполных 9 лет. Это не очень много, но не так уж и мало. И в меньшие сроки удавалось потерпевшей военную неудачу стране привести в порядок свои оборонительные средства, восстановить на своих границах необходимый заслон. Империи Романовых решение такой задачи оказалось не под силу.